Глава третья. Алёша, Алёша, Алёша, Алёша, куда же ты, мандюк, влез? И главное, так как события поменяли свой ход, я даже предположений по этому поводу теперь не имею. Это больше не моя судьба, так выходит. Раньше хоть было понятно, куда смотреть, в какую сторону, а теперь мой чудный младший брат, который я же и есть, творит невообразимую ерунду. Но самое главное, Алёша — это ни хрена не ржавый. Его за шиворот не возьмешь, в морду башкой не двинешь, брат все-таки. Остается только надеяться на его благоразумие. С другой стороны, какое к черту благоразумие? Уж мне ли не знать, что в голове там вата, а еще полнейший кавардак. Куча комплексов, детских нелепых обид, не имеющих под собой ни одного обоснования. Пацан сам себе придумал несчастную судьбу, выбрал роль обиженки и этим оправдывает все свои поступки. Удобно. Как бы то ни было, надежда сейчас в любом случае только на брата. Отца надо вытаскивать любыми способами. Казалось бы, что такого? Ему тюрьма, дом родной. Ну, подумаешь, потусуется годик на нарах. Ни хрена. Вот вытащу. Потом пусть идет, грабит, ворует, что хочет делает. И садится уже за свое дело, а не по моей вине. Вот этот момент угнетал меня сильнее всего, хоть и условно, но именно я стал причиной такого поворота. Еще, конечно, Алешин эгоизм, но все равно первопричина — это я. И вот этих угрызений совести вообще не хочу, хватит. Без того всю жизнь грызло внутри, чем старше становился, тем сильнее свербило. Я рысью помчал от школьного двора домой. В последнее время мы с Алешей ходили после окончания уроков вместе. Сегодня он должен вернуться один. Скорее всего, уже спит дома. Зайдет, увидит мои вещи и успеет подготовиться морально. Он ведь понимает, как только вернусь из Москвы, сразу начну трясти из него правду. Уж точно делать вид, будто ничего не произошло, не буду. Поэтому пришлось ускориться. Чем быстрее я его выцеплю, тем меньше у брата окажется времени на то, чтобы сочинить хорошее, качественное вранье. Это он умеет очень даже профессионально. Я себя знаю, то есть Алешу знаю. Там на самом деле даже в моменты приступов раскаяния желание говорить правду вряд ли появится, побоится ответственности, побоится произнести вслух, какая он сволочь. Плюс 100% уже убедил себя, будто вообще ни в чем не виноват, хотел как лучше, действовал на общее благо. И я вот с такими мыслями почти 40 лет жил, зная наверняка ход его мыслей. Гибкая шкала моральных принципов у пацана сейчас. Побежал к дому, дернул калитку, проскочил по дорожке. Как только поднялся на ступеньки, понял — дома никого нет. А вот этого, наоборот, не понял. У Алёши в Семилуках особо друзей нет. Он всех местных заведомо считает уголовниками и мутными личностями. Может, конечно, с одноклассниками задержался, пусть немного, но все равно ведь общается, чай не в лесу живем, в социуме, каким бы он ни был этот социум. Я открыл замок ключом и вошел в дом. Тишина. Следов пребывания брата никаких, то есть он еще даже не появлялся. Где носит, интересно? Прошел в кухню, уселся на табуретку и принялся ждать. Устроился вместе со стулом так, чтоб с порога меня не сразу было заметно, а то стартанет с перепугу, бегай потом по всей улице за ним. Через 2 часа понял, что херня это все, Алёши нет и, похоже, в ближайшее время не будет. Пришлось снова одеваться. Тут даже дело было в том, что тупо начал волноваться. После школы брат всегда сразу возвращался домой. Если вдруг раз в 5-летку отправлялся погулять с пацанами из класса, что было скорее исключением из правил, то только по выходным. У Алёши с раннего детства фобия, будто без отличной учебы он вырастет дураком, и ему одна дорога в училище. А выпускники любого ПТУ для Алёши – потенциальные сидельцы. Не знаю, откуда он это взял, но учился брат всегда с огромным рвением. Точно знал, будет получать вышку, и к этому готовился с 1 класса. Сразу, из года в год переходил только с отличными оценками. Отсюда и медаль на вручении документов об окончании школы. Я вышел на улицу и остановился, соображая, в какую сторону двигаться. В итоге решил поспрашивать пацанов, которые учились вместе с Алешей. Хотя бы узнаю у одноклассников, был ли он на уроках. Вдруг заболел, и мать его отправила к тетке. Версия не особо разумная, у той свои дети, но мало ли. Через час, посетив четверых, я уже точно знал, что Алеша в школе был. Отсидел все уроки, нормально, правда расстроенный, но в таком состоянии он уже дня три ходит. Даже ухитрился неуд отхватить, а это нонсенс. Ничего важного больше мне сказать не смогли, но при этом смотрели с каким-то страхом, и только у пятого одноклассника я допетрил поинтересоваться, отчего он так таращится, будто я на его глазах котенка замочил. «Так ты сегодня Петьку чуть не убил, схватил его и начал душить, говорят, зубами в кадык хотел вцепиться». Я в этот момент хотел присесть на стул, стоявший в коридоре. Умахался бегать по чужим дворам, ноги гудели и хотелось просто перевести дух. В итоге, услышав столь категоричное заявление от девятилетнего пацана, который с братом сидел за одной партой, чуть не плюхнулся мимо стула на пол. «Что за бред? Откуда информация?» Я реально обалдел. Просто с момента нашего разговора с Ржавым прошло всего ничего, а уже такие слухи по Семилукам ходят. «Да все знают». Малолетний сплетник пожал плечами. «Хорошо, родители его нет дома. Наши матери вроде общаются, а то и они бы узнали. А от них, естественно, мать. Хотя вопрос времени. Сейчас пойдет волна. Любят местные потрепаться, а уж на фоне случившегося с отцом вообще будет самая топовая тема. Мы от школы не успели отойти. Пробежали пацаны из седьмого класса. В сторону школы и бежали. Посмотреть хотели. Им кто-то рассказал. Они нам на ходу успели в двух словах». «Посмотреть на что? Как я Петьку зубами грызу? Вот дебилы!» И в этот момент до меня дошло. «Подожди, а кто вы? Ты говоришь, вы не успели от школы отойти». «А, так мы с Лехой. Он, когда услышал, его аж стошнило». Пацан поправил свои круглые, как у героя известной книги, очки. Умник еще один. Даже говорит, будто с энциклопедии читает. Помню его смутно, всю школу соревновался с Алешей за звание самого сильного ученика. «Наверное, испугался за тебя, а может, за Петьку. Отца вашего вон посадили, и тебя посадят». И я с удивлением посмотрел на одноклассника брата. Он говорил все это совершенно обыденным тоном, без каких-либо эмоций, будто ничего страшного не происходит, а то, что мы всей семьей за решеткой окажемся, вообще факт известный. «Ну, во-первых, не посадили, а задержали до выяснения обстоятельств», — начал я. «Ой, да хватит тебе!» — малолетний умник небрежно махнул рукой. «До выяснения обстоятельств столько не держат, уже и 4 дня прошло, наверное, в изоляторе временного содержания чалится». Я провел рукой по лицу, словно что-то с него стирая ладонью. Скорее всего, выражение офигевания. «Что за дебильный город у нас? 9-летние школьники знают такие вещи. Про обстоятельства и изолятор. Просто мандец, если честно». «Ладно, не об этом речь. Значит, Алеша услышал, будто я Ржавого пытаюсь покалечить, так? Дальше что?» «Да ничего». Пацан снова пожал плечами, вызвав у меня тем самым огромное желание ему либо эти плечи сломать к чертовой матери, хотя бы одно, либо отвесить подзатыльник, чтоб не умничал. «А подробнее можно? Про ничего». «Вот ты пристал. Леха попрощался и пошел в сторону вашей улицы, а я домой. Живем в разных концах района. Слушай, Славик, ты, конечно, пацан серьезный, но иди отсюда уже. Сейчас родители придут, а у меня еще домашка не сделана. И полы мамка велела помыть во всей квартире. Да и вообще, я хочу стать милиционером, а личности с уголовным прошлым и настоящим мне эту мечту портят». Я усмехнулся, покачал головой, недоумевая, каким же был когда-то идиотом, потому что дружил с такими же идиотами, как вот этот пацан. Потом встал с табуретки и вышел в подъезд 3-этажного дома, который находился ближе всего к школе. И вот что мы имеем? Ничего конкретного. Выходит, Алеша узнал от пацанов, будто я вернулся. Ему стало страшно, приближалась кара за совершенную подставу. Заодно выяснил, что Ржавый отхватывает за дела, которых не делал. По-любому брат сообразил, и я не ради веселухи побежал Петьку херачить. Зубами за кадык. Вот так и рождаются слухи. Но это ладно, ерунда. Где, блин, мой малолетний братец? Домой он ушел, но не дошел. Времена, конечно, еще не совсем шальные, но та история, будто в Союзе не было ни криминальных элементов, ни маньяков, чушь. Были. Криминальные элементы не страшно, они Алешу еще и домой доставят в целости и сохранности. А вот маньяки... «О, Славян!» К подъезду дома шел знакомый мне мужик. Он вроде то ли сидел с отцом, то ли просто где-то вляпался в одной шайке, не помню точно. Но считался он вроде батиным корешем. «Здрасте, дядь Миш». Отцовский товарищ подошел ближе и по-взрослому пожал мне руку. От него весьма заметно ощущался запах алкоголя. Он вообще был достаточно сильно пьян, хотя на ногах стоял нормально. «Славян, ну как же так?» Спросил он меня, утер внезапно побежавшую по щеке слезу, высморкался в кусты, а потом уставился мутным взглядом. Судя по всему, мне только что продемонстрировали высшую степень сочувствия. Я отвечать не торопился, потому что не понял, про что он вообще. «Виталя, вот она современность. Был человек ровный по жизни, а теперь что? Что, я тебя спрашиваю?» «Связался с такой стрёмной темой». Мужик горько вздохнул и застыл, опустив голову прямо себе на грудь. Как только шея у него вывернулась под таким углом, не пойму. Я ждал продолжения речи. Уйти в наглую вроде неприлично. Все-таки какой-никакой, а знакомый. Но и обсуждать отца особо тоже не было желания. Вообще ни с кем. Жду минуту, две, чтоб попрощаться и свалить. Тишина. Потом раздался тихий храп. «Мандец, он просто стоя заснул. Дядь Миш!» Хлопнул его по плечу. «А?» Он резко вскинул голову, испуганно озираясь по сторонам. «О, Славян, здорово! А я только участкового видел нашего. За отца твоего беседовали. Сам-то ты как?» Дядя Миша протянул мне руку, собираясь поздороваться. Я повторил приветствие. Это проще, чем объяснять готовому в хлам человеку, что мы уже минут пять тут стоим. И что сказал участковый? Меня интересовала любая информация о бате. «Да что сказал, что сказал?» Голова дяди Миши снова начала клониться к груди. «Стоп! Не спим!» Я щелкнул пальцами прямо перед его носом. Он тут же посмотрел на меня. «О! Славян, да, здравствуйте, руку не надо, виделись, что сказал участковый?» Я начал реально терять терпение. «Какой участковый? А, наш-то? Сказал, преступность в этом месяце выросла, малолетки охренели совсем. Жаловался, говорит, на пенсию пойдет взвоем, пришлют какого-нибудь молодого да резвого, который наших законов не знает. Будет все по беспределу тут решать». «Круто, про отца что сказал, где он?» «Так в Иваси, Виталик, где ему еще быть? Экспертиза прошла, и итоги, говорят, поганые для отца твоего. Это, сам понимаешь, тайна следствия, но подтверждение пришло, что дурь хранил твой батя. Эх, ровный человек по жизни». Я понял, что ничего другого больше от него не дождусь, потому что дядя Миша снова начал посапывать и посвистывать. «В принципе, ожидаемо. Я так и думал. И в оси это изолятор временного содержания. Значит, экспертизу сделали. И ясен пень, она все подтвердила. Сразу было понятно, что полынь никто подбрасывать не станет. Хотя было бы, конечно, неплохо». Уже отошел от дяди Миши, направляясь в сторону дома, когда он меня окликнул. «Алеха-то чего поехал в Воронеж? К родственнику вашему, который в сером доме, за отца просить будет? Молодец, пацан, а с виду моль белая, ходит, глазами зыркает». И я в три шага вернулся обратно. «Откуда вы знаете, что Леха поехал в Воронеж?» «Так встретил его на остановке, он в автобус садился. Я еще, главное, окликнуть хотел, но тут позвали меня, отвлекся, пивком шлифануть надо было, сам понимаешь». Попрощался с отцовским товарищем и побежал к остановке. Ну точно, как я сразу не сообразил, Алеша решил сбежать из дома, чтоб не встречаться со мной. Боится он, а куда ему деваться, кроме тетки? Вот я осел. Хорошо успел на отъезжающий автобус. Запрыгнул в последнюю минуту. Мне нужно было быстрее попасть в Воронеж. Мать вернется, а дома нет никого. Посидеет к чертовой бабушке целиком. Вот блин, дурак. В данном случае я про брата. И как он это представляет? Будет бегать всю жизнь? То, что Алеша хочет дядю Витю попросить о помощи, это бред. Он знает своего крестного хорошо. За наркоту ни один мент не полезет помогать. Тема эта и правда стрёмная. Тем более дядя Витя вообще всего этого страсть как не любит. Кумовство и так далее. Он, когда в прошлом варианте Славкиной судьбы помогал вытаскивать его в самый тяжелый период, делал это ради матери и в мелких, по сути, ситуациях. А тут наркотики. Нет. Алеша просто, похоже, решил реально сбежать и отсидеться у родственников. Штирлиц хренов. Придумал гениальный план. Один несомненный плюс 1986 года – отсутствие пробок. Поэтому мы доехали быстро. Я выскочил из автобуса и быстрым шагом направился к дому тетки. Благо, жили они в центре. Но там, как выяснилось, брата не было. Вот тут я по-настоящему растерялся.